Три дня до моей разборки. Сегодняшнее утро отличалось от остальных. С самого рассвета небо хмурилось, шел дождь. Казалось, природа грустила из-за разлуки с солнцем, а вместе с ней грустили и люди. Я разбудила доктора, приготовила ей завтрак и в процессе пережарила яичницу. Необычным утром и разговоры были странные. Доктор под зонтом вышла из арочных ворот и обернулась. Ирис. Что, доктор? Я должна сказать тебе кое-что важное, когда вернусь. Кое-что важное? Она кивнула. Такая спокойная и одинокая. Что случилось? Приподняв зонт и глядя ей в глаза, спросила я. Потом скажу. Да, после ужина. Как же я не люблю ваши загадки. Ну, предупрежу сразу. Новость приятная. Можно даже сказать, подарок. Ух ты! Воскликнула я и подняла зонт еще выше. Что вы мне подарите? Брачный договор? Не глупи. Брачный договор? Думаю, описание вечное счастье подойдет. А? Вечное? О чем вы? Расскажу, когда вернусь. Веди себя хорошо. Да, доктор, я буду вести себя очень-очень хорошо. Тогда пока. И доктор ушла. Счастливого пути! Возвращайтесь скорее! Она, не оборачиваясь, махнула мне рукой. Бледно-голубой зонт потерялся среди капель. Дождь усилился, и я побежала к крыльцу. Отчего-то показалось, что за волосы кто-то тянет. Я оглянулась. У арочных ворот никого не было. К полудню я убрала весь дом и подзарядилась. Настало время сесть на диван, взять в руки учебник и учиться. Книга называлась «Основы новейшей теории робототехники». Я позаимствовала ее у доктора. К слову, она хоть и была молода, красива, умна, но на ее полках стояли только научные труды, без всякого намека на журнале о моде. Я открыла главу «Эмоции и мимика роботов». Не рассказывалось, как эмоции рождаются в контуре разума и как они влияют на мимику, отображаемую искусственной кожей лица. Обычно люди смеются в минуты веселья и плачут в минуты грусти. Однако роботы другие. Их эмоции закладываются в особый контур разума, а искусственные техники настраивают искусственные мышцы и кожу для выражения мимики. Вдобавок ко всему, человеческие эмоции очень сложны. К примеру, смех может быть нежным, заливистым, глупым, е-е, хо-хо и так далее. Мимика также богатая, существует сотни классификаций. А у роботов точное выражение эмоций требует ювелирных изменений в контуре разума. Следовательно, подобные опции по качеству и цене идут наравне с программой распознавания речи. Подчас цена развитого мимического модуля может превышать себестоимость самого робота. Во мне установлена последняя версия программы эмоций. Благодаря доктору я способна смеяться, плакать, злиться, дуться и многое другое. Когда часы показали 5:45 пополудни, я закрыла книгу. До прихода доктора осталось совсем немного. Пора готовить ужин. Однако... 7:30. Доктор задерживается. Она до сих пор не вернулась. Опоздание 1 час 13 минут и 21 секунда. В котелке на плите ужин. Рагу по-руруански. Требовалось лишь слегка подогреть его. Как странно. Доктор всегда сообщала мне, если собиралась задержаться. Но сегодня вести от нее не было. Я бы позвонила ей, но доктор просила не беспокоить ее на работе. Я нетерпеливо сверлила взглядом на стенные часы. Тик-так, тик-так. Доктор не возвращалась. Тик-так, тик-так. Я переделала всю работу по дому. Тик-так, тик-так. Еще не вернулась. Еще не вернулась? Секундная стрелка описала круг. Два. Три. И когда стала заходить на седьмой, в коридоре зазвенел телефон. Это доктор! Я пулей прилетела до аппарата и схватила трубку. Прошу прощения за ожидание, это поместье Амбрелла. С волнением и нетерпением вырвалось у меня. Извините за поздний звонок. Вас беспокоит из первой робототехнической лаборатории университета Овала. Произнес мужской голос. Та же лаборатория, где работает доктор. Я немного расстроилась, но не подала виду и спокойно ответила. Я робот Венди Фо Амбреллы. Ее сейчас нет дома, но вы можете оставить для нее сообщение. После небольшой паузы мужчина негромко представился. Я Ральф Сиел, ассистент доктора Амбреллы. Я тут же выставила чувствительность слуха на максимум. Ясно. Спасибо, что заботитесь о ней. Насчет доктора Амбреллы. Да? Непонятно. По коже побежали мурашки. Зачем он позвонил именно сюда? Если он искал доктора, связался бы с ней напрямую. Тревога и страх ледяными когтями впились в спину. А с доктором что-то случилось? Ральф мгновение поколебался, а затем решительно ответил. Доктор Амбрелла погибла в результате несчастного случая. Правда, острым клинком резанула по ушам. А? Что? Что произошло? Мысли, мир, все. Алло, алло, алло! Кричала трубка чьим-то голосом. Гость. Интересно, сколько времени прошло? Гость. Электронный голос взывал ко мне снова и снова. У ворот гость. Я наконец-то пришла в себя. А? Что-то коснулось ноги. Я опустила взгляд и увидела качающуюся трубку. Ах, да. Пальцы шевельнулись. Доктор. Точно. Из глубин сознания всплывали обрывки воспоминаний. Погибла. Был звонок. Ужасный звонок. В результате несчастного случая. У вас гость. Встретьте его немедленно. Поторопил меня электронный голос. Я сдвинулась с места. Неловко спустилась по лестнице, будто бы убегая отсюда. Открыла дверь. И вышла на улицу. На улице стояла кромешная тьма. Подойдя к воротам, я увидел припаркованную неподалеку черную машину. К водительской двери прислонился одетый в костюм мужчина. Он был молод, но нездоровая бледность, убитые выражения обвисшие щеки придавали ему вид старика. Когда я окликнула его, он подошел к воротам. Ральф Сиэл, ассистент доктора. Представился мужчина. Именно он сообщил мне ужасную весть. Вы Ирис Рейн Амбрелла? Тихо спросил он. Я кивнула. Ральф открыл дверь переднего пассажирского места. Я села и не стала даже спрашивать, куда мы поедем. Я смотрела в окно пустым взглядом. Неоновые вывески на торговой улице отбрасывали тонкие лучи и уносились вдаль, словно падающие звезды. Ральф молчал. И вовсе не из-за тактичности, он просто не мог говорить. Наша беседа строилась бы сугубо вокруг доктора. А он не вынес бы упоминания о страшном событии. Минут через 10 машина остановилась у больницы. Я вышла и окинула взглядом выступившие из ночи белое здание. Ральф повел меня к подвальному помещению. Мы миновали посты охраны в холле и у лифта, где охрана проверяла наше удостоверение и личные вещи. Некоторые, узнав, что я робот доктора, с любопытством посматривали на меня. Наконец, мы добрались до конца коридора на 4-м подземном этаже. Я толкнула дверь с табличкой «Холодное хранилище». И увидела в центре комнаты продолговатую капсулу длиной 1.2 метра. Ральф сказал, что в ней лежит тело доктора. Также он вкратце рассказал о происшествии. Утром доктор находилась в 7-м кабинете разборки и анализа. На 12-м этаже лабораторного комплекса, где производила судебную аутопсию. В последнее время участились случаи выхода роботов из-под контроля, и их часто отсылали в университет. Мне вспомнила робота, который разбушевался на площади Венеры. Инцидент произошел через полчаса с начала вскрытия. Ральф облизал сухие губы. Их группа приступила к разборке. Полчаса все шло нормально. Но затем робот внезапно, несмотря на низкий уровень заряда батареи, перезагрузился, встал и начал буйствовать. Он с невероятной силой крушил толстые стены комнаты и никто не успел даже схватиться за лазерные винтовки. Доктор Амбрелла стояла ближе всех к нему. Все произошло слишком неожиданно, она не успела убежать. И робот... пронзил ее живот насквозь. Доктор умерла. Затем робота застрелили. Вот и все. Крышка капсулы открылась, точно распустившийся цветок. И я увидела ее. Доктор. Я на ватных ногах подошла к ней. Бледное лицо выглядело умиротворенным, будто она всего лишь спала. Однако запекшаяся в уголках рта, на груди, на животе кровь резко контрастировала с белой кожей, нарушая спокойную картину. Доктор источала ледяную красоту, как алая роза в белых льдах. Я протянула руку и коснулась ее щеки. Как холодно. Она намного холоднее, чем живой человек. Я ненароком подумала, что мой температурный датчик из строя вышел. Я беззвучно вызвала к ней. Доктор, это я, ваша Рис. Доктор, вам больно? Вы потеряли столько крови, это, наверное, больно. Доктор, почему вы занимались столь опасными вещами? Почему не доверили взбесившегося робота другим? Доктор, вы столько помогали роботам? Так почему погибли от руки робота? Это нелогично. Доктор, я здесь. Ваша Ирис здесь. Доктор, откройте глаза. Прошу, отдайте мне приказ. Пошутите надо мной. Коснитесь моих волос. И тут... я заметила, как что-то блеснуло. На столике рядом с капсулой лежал защелкивающийся серебристый портсигар. Доктор очень любила его и носила как медальон. Я дрожащей рукой взяла окровавленную вещицу, открыла крышку и сперва обнаружила только круглые сигареты. А затем увидела... на внутренней стороне крышки фотографию. Девушка с вымученной улыбкой и обнимающая ее за плечи. Довольная женщина. А позади постер фильма. Наше с доктором фото. Доктор Амбрелла умерла с портсигаром в руке. Тихо произнес Ральф.